Нилкины молитвы. Все-таки сбылся он, этот страшный сон, который не раз видел Федя. Исчезновение, мука неизвестности. Правда, снилось про Степку, а произошло это с Нилкой. Но Нилка, он ведь тоже почти как брат, и от мысли, что, может быть, его нет уже на свете, заходилось сердце. А каково отцу его и матери? Выяснилось, что в школе Нилка был, отсидел вместе со всеми 4 урока, потом оделся, вышел на улицу, и больше никто Березкина не видел. Теперь, к вечеру, уже обзвонили или обижали всех его одноклассников. Никаких следов. Звонили и в милицию. Сперва дежурный успокаивал. Не ночь же, мол, еще. Чего паниковать? Гуляет где-нибудь пацан. Кое-как убедили, что не такой это пацан, который где-то шастает в одиночку. Он всегда с друзьями. Дежурный сигнал принял. Обещал звонить, если что выяснится. У Березкиных телефона не было. Дали номер знакомых, которые жили 2 этажами ниже. Никто, конечно, туда пока не звонил. Злорадствуют теперь, небось, в милиции. Это вам не кино снимать. Как беда стряслась, так к нам же и кинулись. Да черт с ними, пусть злорадствуют. Лишь бы Нилка нашелся. Когда Федя, Борис и Оля прибежали к Березкиным, Нилкина мать плакала, не переставая. Аркадий Сергеевич старался держаться спокойно, однако говорил уже без всякой уверенности. «Ну ладно, ладно, Роза, найдется же. Может, решил прокатиться за город. У мальчишек такое бывает». И снова расспрашивал ребят, не говорил ли Нилка вчера о каких-нибудь своих планах, не намекал ли на что-нибудь. «Нет». Не говорил, не намекал, только горевал о том, что мать изо всех сил настаивает на отъезде. Да и какие могли быть у него планы, отдельные от Бориса, Оли и Феди? Немыслимо это, если только... если... Борис первый решился на вопрос. «Аркадий Сергеевич, а вдруг он нарочно? Ну, чтобы вы не увозили его и не расходились?» Нилкин отец глухо сказал. «Я уже думал, неужели Нил способен на такое?» Руки и очки у него дрожали. «Но вы же способны так его мучить», — подумал Федя. «Сиди, не сиди, а горю не поможешь, и где искать не придумаешь». Пришлось расходиться по домам. Нилкин отец обещал, что позвонит Феде сразу, хоть среди ночи, если что-то станет известно. «И вы звоните, если вдруг что. В любое время. Хозяева телефона предупреждены, они хорошие люди». На улице была совсем ночь. То есть, конечно, вечер, но черный и звездный. Звезды дрожали среди сухих кленовых листьев. Листья то и дело срывались, с шорохом падали в темноте. Казалось, что сами звезды шелестят. «А если... если все-таки Нилкин страх был не напрасен? Может, не зря на нем звездная метка? Недавно по телевидению выступал опять один специалист по НЛО. Заявил снова, что несколько тысяч землян в прошлом году исчезли так необъяснимо, что без пришельцев тут явно не обошлось. Видно, у всех появилась одна и та же мысль. Очень уж яркие были звезды. И как бы заранее отбрасывая такую фантастику, Борька сумрачно сказал. «Надо все-таки думать о реальных вариантах». «Не мог он сбежать, мальчишки. Как это, не сказавши нам? Он всегда все доверял». «Доверял, пока имело смысл», — возразил Федя. «Имело смысл», — горько отдалось в нем. «А сейчас-то он уже прекрасно знал, что мы будем отговаривать, а помочь ничем не сможем. Или он просто подводить нас не хотел. Решил спрятаться где-нибудь и переждать, пока родители не помирятся и пока мать не раздумает ехать». «Да где он мог спрятаться? В лесу, что ли?» — сказал Борис. «Не лето ведь». Так они шли по улице Блюхера, еле двигая ногами, с грузом тяжко навалившейся тревоги. Феде представилась почему-то сделанная в лесу хижина, эдакая груда веток, в ней черная нора, из норы выглядывает в своей вязаной шапочке-пирожке Нилка. Отсюда мысль скользнула к другой норе, в зарослях на берегу. «Слышите, а что, если он решил спрятаться поближе? В подземном ходе, у церкви? Помните, там в одном месте сбоку углубление? Ниша такая, будто комнатка крошечная. Можно несколько дней пересидеть». Борис вздохнул. «Ну, я понимаю, что шансов мало», — понуро согласился Федя. «Но вдруг? И надо же где-то искать». «Мы же не найдем сейчас на берегу эту дыру», — сказала Оля. «Ни фонаря, ни спичек». «А с берега и не надо», — Федя оживился. «Потому что любое действие дает хоть какую-то надежду. Можно же из церкви. Расскажем все отцу Евгению». «Так он нас там и ждет», — сказал Борис. «Но там же сторож есть. Спросим у него, где отец Евгений живет, сходим. Ну, надо же что-то делать». Борис решительно ускорил шаги. «Пошли». В кирпичной сторожке, что стояло в углу церковного двора, светилось маленькое окно, закрытое изнутри газетой. Федей постучал в это окно, без раздумий. Когда такое дело, тут не до стеснения. Почти сразу послышалось через дощатую дверь. «Иду, что за гости?» Голос знакомый, не ошибешься. «Дядя Женя, отец Евгений!» «Мы по делу», — сказал Борис. «Входите, а я сегодня здесь ночь коротаю. Сторож отпросился, а кому-то надо караулить». В побеленной комнатке, с иконой в углу, с конторским столом, с раскладушкой, накрытой спальником и с обшарпанными стульями, горела настольная лампа. Отец Евгений в поролоновой куртке, солдатских брюках и сапогах сел на заскрипевшую раскладушку, поправил блестевшие очки. «Рассаживайтесь, пташки вечерние. Что случилось-то?» Он не удивился рассказу, будто ждал чего-то подобного. Насупился, снял очки, устало потер глаза. Потом сказал. «Ход с той стороны заложен кирпичом. 2 дня назад. С лета собирались, а тут, наконец, пришлось. А с нашей стороны давно стоит железная дверь». Оля приложила к губам костяшки. Охнула тихонько. «А если он... Он ведь не знал про это. Вдруг полез искать проход и сорвался. Там ведь круто». «Ну, не так уж и круто», — подумал Федя. Отец Евгений качнул головой. «Он знал, что проход заложили». Борис вскинул ресницы щетки. «Откуда знал?» «Он приходил пару дней назад», — неохотно объяснил отец Евгений. «И я сказал ему...» «Один приходил? Без нас?» — вырвалось у Феди с ноткой ревности. «Хотя до того ли было?» «Да, так получилось. Отец Евгений, видимо, не хотел говорить про это». Не то чтобы подозрение, но чувство какой-то неясности, недоверчивости появилось у Феди. Но расспрашивать ни он, ни другие не посмели. Федя только сказал упрямо. «Там ведь могла появиться и другая дыра, после оползня, и Нилка мог найти». Конечно, это была почти полная невероятность. Все равно, что пришельцы. Но отец Евгений вдруг быстро встал. «Пошли. Дело такое, надо проверить самый крошечный шанс. Постойте, фонарик возьму». При свете фонарика не разглядеть было, открыта ли на стене роспись. Блеснули только оклады уже развешанных кое-где икон. В люк теперь было вделано большое кольцо. Отец Евгений поднял крышку, стал спускаться первым. Через несколько метров показалась решетчатая дверь, сваренная из толстых арматурных прутьев. Отец Евгений отпер висячий замок. Путь до новой кирпичной кладки не занял много времени, хотя двигались медленно, оглядывали стены. Нет ли где случайного лаза на берег? Не было. Пока шли вперед, была еще какая-то, пускай хоть самая крошечная надежда. А обратно совсем похоронный путь. Вот опять полукруглая тесная ниша, где Федя думал отыскать Нилкино убежище. Фонарик снова метнулся лучом по углублению. Пусто. Лишь мусор на кирпичном полу, бумажки какие-то. «Стойте!» Федя подхватил с пола короткую бумажную ленточку, поднес к фонарику. Молниеносное предчувствие не обмануло. «Это же Нилкин! Смотрите, его счастливый билет! Он его всегда с собой носил!» Отец Евгений опять, кажется, не удивился. Впрочем, лица его не было видно. Он проговорил негромко. «Вон как. Значит, обронил в тот раз. Пойдемте, я вам, ребят, все расскажу. А то, чего доброго, вы меня в покетители запишете. А дело тут совсем другое». Вернулись в сторожку, расселись в нетерпеливом напряжении. Отец Евгений сказал виновато: «Обещал я ему молчать про это. Да сейчас не тот случай. К тому же вы его друзья. В общем, виделся я с Нилкой в эти дни дважды. Вернее, даже не в дни, а в один день, во вторник. Сперва, до полудня еще, его ко мне Дима привел. Ну, Дмитрий, как вы его зовете. Вот, говорит, Нил тебя спрашивает. Я смотрю, а у Нилки капли на ресницах, и лицо такое... Ну, в общем, ясно, неладно что-то у мальчонки. Что, говорю, Нилушка, случилось? Беда какая?» А он спрашивает, будто через силу, тихо так: «Дядя Женя, вы можете меня окрестить, чтобы я стал полноправный верующий?» Я растерялся малость. «Ну, говорю, вообще-то могу, конечно. Только это ведь в один момент не делается. Родителей спросить надо. А чего ты вдруг так, со слезами?» Тут он расплакался вовсе. И рассказал про то, что у него дома. «Ну, вы про это не хуже меня знаете. Капли роняет и говорит: у меня безвыходная ситуация, никто из людей уже помочь не может, а к Богу я, наверное, не имею права обращаться, раз не крещеный. Он ведь умеет иногда вот так обстоятельно выражаться. В ином случае улыбнуться бы не грех, а тут у меня самого чуть не слезы к горлу. Нилушка, говорю, к Богу любой обращаться может, если с чистым сердцем. А к тому же еще и я помолюсь, чтобы миновали тебя всякие горести. А еще, говорю, давай-ка я зайду на днях к твоим родителям. Ежели не как священник, то просто как твой знакомый, которому ты свое горе поведал. Тогда и побеседуем про все». Конечно, я отговаривать Нилкину мать не помышлял. Да и какое право я имею? Может, им и впрямь там счастье судьбой предназначено, в Америке-то. Но думал, хоть успокою мальчонку малость. Смотрю, он повеселел вроде бы, улыбнулся даже. «Ладно», — говорит, — и ушел. «А потом?» — нетерпеливо спросил Федя. «А потом? Но это уж под вечер. От двери-то от той подземной проводок идет, сигнализация самодельная. Вячеслав ее наладил на всякий случай. Ну и сработало. Тот же Дима пришел, звонит, говорит. А люк в ту пору как раз открыт был, спустились мы неслышно. Смотрю, у решетки копошится кто-то маленький. Увидел нас, дернулся было бежать, потом замер. Ну, я сразу понял. Нилка, говорю, постой. Отпер дверь, он стоит, голову опустил, потом прошептал: простите, пожалуйста, я не знал, что теперь здесь заперто. А зачем, говорю, ты тайком-то, под землей? Что с тобой, говорю, Нилушка, такое? Ну и признался он, когда уж я его сюда привел. Сказал, что хотел помолиться в церкви совсем один. Потому что если при народе, то Бог, говорит, может и не услышать его, некрещенного. А вот так, в тишине, ну, вроде бы с глазу на глаз разговор с Создателем получится. И надо, чтобы именно в церкви, в Доме Господнем. Ох, ты, думаю... Вот как скрутило ребенка горе, если он с такой отчаянностью ищет выход. И прошу его: успокойся, давай поразмыслим. Ну, как твоей беде помочь? А что тут можно сделать? Нилка посидел, помолчал и вдруг спрашивает: а человек имеет право сам себя крестить, если очень хочет? Как это, говорю? Он и рассказал. Днем, когда шел от меня, оглянулся на церковь. С утра дождь шел, а к полудню прояснило. Небо синее, солнышко, листья желтые горят. У изгороди вода скопилась, в ней лучи играют, и крест с колокольни отражается. Я это и сам видел. Ну и, как я понимаю, получился у Нилки такой проблеск, движение души. Подбежал он к этой луже, где крест отражался, встал на колени, руку смочил, брызнул себе в лицо. Слышал раньше, что водой крестят. Ну, вот и решил. И меня спрашивает: это считается? Что мне было делать? Вижу, он совсем на нерве, как на тоненькой ниточке. Взял грех на душу. А может, это и не грех. Ладно, говорю, временно считается. Пойдем. И повел в церковь. Затеплил свечку от образа Богородицы, сотворил молитву. Теперь оставайся один, как хотел, «Не побоишься?» Он удивился. «Чего ж, — говорит, — бояться-то? Здесь разве может быть какое-то зло?» И остался. Я минут через 15 думаю, пора пойти за ним, но он сам пришел сюда. Спокойный такой, только видать, что плакал недавно. Спрашивает: «Это ничего, что я свечку гореть оставил?» «Ничего, — говорю. — А ты, если захочешь, приходи сюда, только через подземный ход, больше не лазь, мы его завтра с утра кирпичами заделаем». И заделали. А в тот вечер я его до самой квартиры проводил, только родителей дома не оказалось. Ну ладно, думаю, в другой раз приду. А на следующий день закрутили дела заботы. Перегородку ставили временную, пока иконостаса нет, иконы развешивали. Скоро службы начнем, хоть и не кончили ремонт. Первое в день Покрова Богородицы будет. А тут еще оба мальчишки заболели, они у меня двойняшки трехлетние. Все у них одинаково, даже с температурой валятся вместе. А про Нилку решил, зайду в понедельник. Знать бы, как обернется. И опять тяжелая тревога легла на всех. Борис вдруг вспомнил. «Вторник, это ведь еще до передачи. А нам Нилка только в четверг про отъезд сказал. Про все эти споры. До того держался, значит. Молчал». «Его понять можно», — вздохнул отец Евгений. «Бывает, что поделишься горем, и легче тебе. А бывает наоборот. И у тебя горе не убудет, и другим еще тяжесть. Он, небось, думал, чего зря друзьям душу томить, все равно помочь не смогут. Может, боялся даже». «Чего боялся?» — удивились Оля и Федя. «Ну, как вам сказать? Отчуждение, может быть. Что вы решите, ну, не вслух, а про себя. Уезжает, ну и что теперь? Пусть. И пойдет по дружбе такая холодинка, трещина». «Ну что вы такое говорите?» — с упреком сказала Оля. «Нилка так не подумает», — поддержал Борис. Но Федя в глубине души почуял, что отец Евгений, может быть, и прав. Нилка ведь такой, иногда западет ему что-нибудь в голову, и сам он этому верит. «Домой вам пора, люди», — тихо напомнил отец Евгений. «Самих-то вас, небось, тоже родители ищут». «У меня мама на спектакле», — сказала Оля. «А за нас, если мы с Федором вдвоем, никто не беспокоится», — хмуро объяснил Борис. «Ну, пойдемте, провожу немного». Отец Евгений встал. «Надо надеяться. Может, скоро найдется Нилка, живой и невредимый. Господь милостив». «Если Господь милостив, почему вокруг столько всего?» — негромко сказала Оля. «Потому что люди жестоки». Двинулись к двери, но посреди сторожки отец Евгений остановился, обернулся к маленькому образу Спаса в углу. Перекрестился. В полголоса произнес несколько слов. «Спаси и сохрани», — услышал Федя. Тогда он тоже перекрестился, с той же мольбой в душе, без слов и без всякого стеснения. Борис с Олей стояли у него за спиной. Феде показалось, что они тоже двинули руками. Хотя Борис и говорил, что дома не волнуются, на самом деле тревожились, но ругать Федю не стали, знали уже про Нилку. Мама только сказала: «С ума сойти можно, один пропал, да и вас еще носит где-то. Борина мама уже звонила с автомата». Надо было держаться. Федя попробовал даже поужинать. Ничего не лезло в горло. Потом с ним заговорила Ксения. Они с Ксенией еще в сентябре постепенно помирились. Теперь она спросила с заботой: «Ну а как решилось-то в школе с вашим физиком?» «Что?» — не понял Федя. Потом только рукой махнул. Пустячной такой казалась теперь эта история. Все мысли были про Нилку. Отец сказал: «Я тоже в милицию звонил. И в справочной о несчастных случаях. Ничего, говорят, неизвестно». Было около 11. Молча, печально, понимающе смотрел на Федю Степка. Не приставал. Наконец спохватились, погнали его спать. Федя посидел еще. Рассеянно, не читая, полистал книгу «Малахов курган» писателя Григорьева. Потом лег, не раздеваясь. выключил свет. И потянулась эта изматывающая душу ночь. Эта пытка страшным незнанием. Это мучительное, почти физически ощутимое старание нащупать Нилку чувством и сознанием в пространстве, связаться с ним невидимым проводом. «Где ты? Что с тобой?» Но этот маленький локатор был бессилен в похожей на вечную тьму неизвестности. «Но ведь где-то же он есть, Нилка? Прячется в каком-нибудь закоулке? Трясется в ночном поезде? Бредет, заблудившись в лесу? Или... может, и правда летит где-то в космосе нездешний звездолет с маленьким пленным землянином на борту? Но ведь бывает же, бывает какая-то телепатическая сила, когда, если отчаянно хочешь, можно получить отклик от того, кого ищешь. А если уже некому откликаться? Какой-нибудь гад, садист, шизик, вроде того Фомы или просто грабитель, затащил в подвал и... или подлый, трусливый водитель грузовика. Зацепил на повороте, видит, что конец мальчишке, кинул в кузов и в лес, чтобы спрятать следы. Писали и про такое в газетах. А если вдруг звонок и... «Вы можете опознать мальчика? Лицо, оно, ну, вы сами понимаете. На ноге несколько родинок и одна в светлом кружке величиной с гривенник». «Дикие мысли, да? Ненормальные? Но ведь дико, ненормально, и то, что Нилки нет. Нет, нет. Господи, хоть бы утро скорее. А что утром?» Федя задремывал иногда, и один раз показалось, что звякнул в прихожей телефон. Федя выскочил, схватил трубку. Длинный, равнодушный гудок. Под утро он все-таки заснул. И приснилось, будто Нилка в самом деле улетел на звездолете. Но без похищения, добровольно. И не в другие миры, а в Америку. И что прислал письмо с фотоснимком. Снимок был на толстом картоне, как старинный. На обороте всякие завитушки, медали и надпись золотом. «Нил Березкин and Company». Сам Нилка на карточке был мало похож на себя. Слишком взрослый, гладкая прическа с пробором, белый отутюжный костюм, теннисная ракетка в руке. Этакий юный миллионер из Флориды. Ну да ладно, главное, что нашелся. И полному облегчению мешало лишь глубинное понимание, что это все-таки сон. Телефон трескуче взорвался в 6 утра. Федя вылетел в прихожую, рванул трубку. «Федя, это Оля. Федя, мальчик прибежал. Из того интерната. Ну, тот самый, Южаков. Говорит, Нилку поймали большие ребята, избили и заперли. Он и сейчас там». «Живой?» «Федя, я ничего не знаю. Ну, беги сюда». «Ты позвонила Березкиным?» «Не отвечает телефон. Или отключили, или спят». «Хватай мальчишку и давай туда, к Нилкиным родителям. Без взрослых не справится. Я догоню». «Федя, он еле стоит. Ну, Южаков, я не знаю, что делать». Она, кажется, плакала. «Бегу!» «Главное, что нашелся. Ну, не насмерть же они его там. Ну, сволочи. Ладно, все потом. Главное — спасти. Скорей!» Мама, отец, Ксения уже выглядывали из дверей. Запрыгал на пороге, натягивая колготки Степка. «Федя, я с тобой!» «Степка, ты к Борису. Пусть они с отцом на мотоцикле, к Ольге. Если опоздают, то к Березкиным». Ботинки, куртка, шапка. Что там мама кричит вслед? «Да какой еще шарф?» «Ай, свинство какое. Лифт, конечно, занят. По лестнице, через 5 ступеней. На улице еще темно. Резкий воздух осени, запах палых листьев забивает легкие. Квартал, другой, третий, Садовая, Декабристов, калитка, дверь. Не надо звонить, Оля уже на пороге». На кухне горел свет. Южаков, со слипшимися волосами, в порванной школьной форме, сидел, привалясь к стене. Видно, так, без верхней одежды, и прибежал. Олина мама подсовывала ему кружку с чем-то теплым. Южаков легонько мотал головой. Увидел Федю, слабенько так улыбнулся. Виновато даже. У Оли глаза и правда были мокрые. «Федя, они его на улице после уроков поймали. Нилку. Утащили в интернат, в подвал, а там... Кто утащил? Большие ребята, любимчики и Григорьевны. Она ведь одних лупит, а других пригревает, разрешает им все, они там хозяйничают. Вот они и решили отомстить за нее. За кино. Подкараулили Нилку. Их много было, он не вырвался, а потом били в подвале. Говорят, заложника взяли. И Павлика били. «Павлик Южаков», — понял Федя. Сердце колотилось, он старался дышать ровнее, чтобы восстановить ритм. «Сперва их вместе держали, а потом Павлика наверх увели, в спальне заперли, а то воспитатель хватится. А Нилку внизу оставили». Оля опять всхлипнула. «В милицию позвонили?» «Мама звонила. Там дежурный говорит, интернатские дела решайте с директором. А то, говорит, мы приедем, а про нас потом в газету. Милиция врывается в детские учреждения». Павлик вдруг сказал. «Они днем нас заперли. Придут, побьют, потом опять запирают. Там кладовка такая, в ней маты старые. Но его не сильно били. Тех, у кого родители, боятся бить сильно. А я утром убежал из спальни. Ключ у них украл. От кладовки». «Чего ж ты Нилку-то не выпустил?» — возмутился Федя. «Меня бы поймали, если коридором, а я из спальни в окно». «Он весь в синяках», — сказала Оля. «Его в постель надо, и врача». Павлик с трудом встал. «Без меня вы не найдете там, в подвале. Никто не покажет». «Господи, да что же это?» Совсем как Борькина бабушка охнула Олина мама. «Сейчас Борька с отцом прикатит. Ой, а если у них опять бензина нет? Ольга, а Росинант у тебя в гараже?» «Да». «Ты...» Федя с беспокойством, с боязнью даже взглянул на Южакова. «Удержишься на багажнике? Тут недалеко». «Да». Южаков сжал губы. Маленькое треугольное лицо его казалось твердым, красивым даже. На экране этого не было заметно, а тут... «Ты как Ольгу-то нашел? Почему сюда прибежал?» «А по телеку тогда адрес сказали. Декабристов 12». «Оля, куртку ему дай». «Сейчас». «Штурманы, если приедут, пусть жмут к Березкиным. Или в интернат. Дядя Лева знает. Павлик, идем». Растекалась по улице мутная синька октябрьского рассвета. Но сумрачно еще было, встречные машины ехали с фарами. Федя налегал на педали с яростной силой. Кололо в боку, но пусть. Скорее, сейчас к Березкиным, потом с Нилкиным отцом в интернат. Можно будет поймать такси или попутку. Сидевший на багажнике Южаков сперва крепко держал Федю за бока. Но на полпути руки его ослабли. Он качнулся, сбил равновесие. Федя тормознул. «Подожди», — выдохнул Павлик, — «я не могу, голова кружится». Он сполз с багажника, сел на край тротуара. «Ну, недалеко уже», — беспомощно сказал Федя. «Ты давай один, а потом за мной вернетесь». Но как Федя мог оставить его? Он отчаянно оглянулся. «Ну, хоть бы кто-то подошел, помог, пускай даже милиция». Так нет же, безлюдная улица. Слева уходил к берегу фонарный переулок, мимо церковной ограды. Она всего в квартале отсюда. Может, судьба? «Встань», — тихо, но решительно сказал Федя. «Держись за меня. Тут всего сотня шагов». Он кинул руку Павлика себе на плечи, левой рукой схватил его за туловище, поднял, правый взял за руль велосипед. «Пошли». «Ага. Я иду». Вот, наконец, и церковный забор. Федя посадил Южакова на кирпичный фундамент. «Жди здесь, я быстро». Вот тут дача-то. В окне сторожки свет. Федя забарабанил стекло. И сразу распахнулась дверь, без вопроса, будто отец Евгений ждал. Он был теперь не в куртке, а в рясе, только без креста. Наверное, собрался куда-то. В перерывах между ударами сердца Федя выговорил. «Нилку избили и заперли. Интернатские. А он сейчас там. Мальчик прибежал оттуда, он тут. Только слабый, идти не может. Где ваш мотороллер?» Ни вопроса, ни лишнего слова в ответ. «Школа Афгана?» Или просто давняя привычка спасать друзей? «Нет мотороллера. Идем. Стой, запру велосипед. Все, пошли». Южаков сидел, прислонившись к решетке, не удивился, увидев священника. Может, уже не было сил удивляться. «Сидите здесь!» — отец Евгений бегом кинулся к обочине. «Потому что бывает же и везение в жизни. Метрах в 100 метался, приближаясь двойной огонь автомобильных фар. Федя не послушался, тоже кинулся к дороге. Отец Евгений взметнул руки, крыльями взлетели рукава, скрестил их над головой, развел в стороны. Не на всякую просьбу отзываются водители, обычно проскакивают без задержки мимо голосующих. Но с другой стороны, часто ли бывает, чтобы останавливал машину священник? Да еще вот так, с явным сигналом о беде. Старенький москвич завизжал тормозами, откинулась дверца. «Товарищ», — нагнувшись, сказал отец Евгений, — «мальчишка в беде, его избили и заперли хулиганы. Надо спешить. Помоги, товарищ!» «Садись!» «Сейчас. Там еще дети!» Отец Евгений бегом вернулся к ограде, подхватил Южакова, принес к москвичу. Водитель открыл заднюю дверь. «Ребят, давай назад, а сам со мной. Покажешь». «Улица Королева», — слабо сказал, уже валясь на сиденье, Павлик. «Интернат номер 2». Отец Евгений втиснулся рядом с водителем, захлопнул обе дверцы. «Я знаю, малыш, я покажу». Павлик слабо потянулся к нему рукой. «Ключ возьмите от той двери». Машина рванулась. И в эти минуты, в отчаянной тревоге за Нилку, в напряжении от того, что близится развязка, толкалась в Феде и еще одна, казалось бы, посторонняя мысль о слове «товарищ», как бы взорвавшимся своим изначальным смыслом. Ведь как теперь обычно? А вот так. «Товарищ председатель школьного комитета, классы средней школы номер 4 на торжественную линейку...» «Товарищи, товарищи, куда вы прете? Соблюдайте порядок!» «Товарищ старший лейтенант, а этого-то, который из-под замка сбежал, не нашли еще?» Но ведь было же и по-другому. Ведь еще князь Святослав говорил дружине «товарищи» и адмирал Нахимов матросам. «Товарищи, враг подступил к Севастополю. Не посрамим Андреевского флага». В зеркальце у переднего стекла вздрагивало лицо пожилого водителя. Вернее, лоб и внимательные глаза за очками. Что-то знакомое в этих бровях, очках, взгляде. Уж не тот ли прапорщик, что когда-то летом купил по Фединой просьбе ремень в военторге? Водитель ни о чем не спрашивал. Гнал на всю железку. Вот сейчас, очень скоро, все будет ясно. А если... Страшно сделалось так, что уж лучше бы ехать подольше, оттянуть решающий миг. Но москвич резко затормозил у входа в типовое школьное здание. Было уже почти светло. Отец Евгений рывком выбрался из машины. Федя помог вылезти Южакову. Тот встал, покачнулся. Отец Евгений опять взял его на руки. «Помочь вам там?» — спросил водитель. «Да не надо, мы сами». «Подождать?» «Ну, подождите, если можете». Коридор встретил их казарменным интернатским запахом. От близкого туалета, от несвежей еды из столовой. Тускло горели лампы. «Направо», — прошептал Павлик. Отец Евгений зашагал направо. Ветер отрясы. Федя спешил рядом. «Жезлом правит, чтобы вправо шел», — нелепо вертелось в голове. Испуганно завопила, метнулась прочь какая-то тетушка. Поворот, дверь, ступень вниз, снова коридор, бетонные стены, трубы какие-то, желтый слепой свет. «Вон там, дверь». Отец Евгений опустил Павлика у стены, тот сразу прислонился. Отец Евгений вставил в скважину плоский ключ. Обитая жестью дверь ослабла, лязгнула под напором плеча, но не открылась. Павлик прошептал: «Он, наверное, заперся. Оттуда». И опять увидел Федя, вылезший из-под черного подола сапог. Удар подошвой о жесть сотряс дверь. Один, второй, третий. От четвертого удара дверь отлетела в сторону. Горела здесь такая же пыльная, как в коридоре, лампочка. Нилка сидел над раном спортивном мате, измученный, с грязным лицом, с темными запавшими глазищами. Но живой, живой! Попытался встать, потянулся навстречу. Отец Евгений схватил его. Какие-то тетушки заглядывали в дверь. «Кто? Что? Кудах-тах-тах? В милицию!» «Дуры! Врача!» — гаркнул отец Евгений. «Дядя Женя, Федя, не надо врача, лучше домой!» Отец Евгений вынес Нилку в коридор. Тетушек разнесло в стороны. Павлик сидел уже на корточках. «Федя, помоги мальчику, тоже в машину. Нельзя же ему здесь!» «Да!» В каком-то радостном и горьком вдохновении одним рывком Федя подхватил Павлика Южакова на руки. Совсем не тяжелый, вроде Степки. Москвич ждал у крыльца, водитель шагнул навстречу. А из-за угла, в реве мотора и сигнала, в вихре взлетевших с асфальта листьев, вынесся мотоцикл с коляской. Подлетел. Папа-штурман, Борька, Нилкин отец.